Ведь не только мужчину можно взволновать, если вовремя восклицать: «Ах, какой вы талантливый! И неужели еще остался кто-то, кто не понимает этого?» И женщины на этот счет таковы же. Я внимательно слушал Элизу. А ее знакомой пианистке, которая находила в Элизе задатки: «Смотри, какие гибкие пальцы! Вот погни их в обратную сторону, мне не больно». О знаменитом глицеологе, ее первой любви, и археологе, тоже знаменитом, ее второй любви. Они почти стрелялись. Я кинулась между и уговорила поехать в одну экспедицию. Я просила год сроку для выбора. Я стала затворницей, фигурное катание даже не смотрела. Тогда, опять же, кстати, фигурное катание было притягательным. О, где ты, несравненная Николь Аслер? Ты слушаешь? Да, горячо говорил я. О, как я тебя понимаю. Ты тоже хороша. Зачем хоть в одну-то экспедицию? И ты понял, да? И ты понял мою вину. А что такое? Они оба погибли, спасая друг друга. На Шпицбергене. Их раскопали. У обоих на груди была моя фотография. «Элиза», — говорил я потрясенный и немного радостный отсутствием хотя бы еще двух конкурентов, — «я стану журналистом, поеду туда и положу цветы на их могилу». «Спасибо, милый. Подожди, я вытру слезы». «Нет, дай я осушу их поцелуем». Мы петляли по закоулкам, сплетничали о преподавателях, обсуждали виденные фильмы, и я все время перебегал на внешнюю сторону тротуара. «Что с тобой?» — тревожно спрашивала Элиза. Также я выполнял еще один урок Степачева. Он говорил, что неправильно пропускать даму впереди себя в общественное место. Мало ли там какая опасность. Еще ударят. И надо войти, убедиться, что ничего даме не угрожает, тогда ее пригласить. И первым лез в булочные, кафетерии, первым двигался в кинозал, забывая, что все-таки Москва не Париж, что в Москве дамам такие опасности, как на Диком Западе, не грозят. Но, несмотря на приличные манеры, дело двигалось. Я был приглашен в дом. Элиза предупредила, чтобы я при маме и папе не называл бульвар Гоголевским, а только Пречистенск, ушла вперед. Я купил длинный гладиолус, один по причине отсутствия присутствия средств, но заготовил фразу, что он так же одинок в вазе, как я в этом мире, и двинулся. Поднялся в старинном лифте, открыл двери с цветными витражами, погляделся в волнистое зеркало, сбежавшее, видимо, из комнаты смеха, и позвонил. Услышав шаги, встряхнул длинными волосами, отпущенными до плеч, как компенсация за годы жизни со стриженным затылком, как месть казарменному парикмахеру, который, извиняя себя обилием работы, никогда не точил инструмент, чтоб ему... Шаги приблизились, загремели дверные цепи. Я вырвал гладиолус из целлофана и, держа в руке, как обнаженную шпагу, вошел в дверь, отошедшую внутрь высокого коридора. «Мама, это он». Я поклонился полной седой даме и браво сказал. «Шел по Пречистенке, а до того по Остоженке. Дивно у вас, дивно. Но это ужасно, что Андреевский памятник Гоголю поставили во двор, а на его прежнем месте помещен явно невыразительный, но вообще дивно». «Дивно-то дивно», — сказала дама, и ушла. И больше в тот раз не показывалось. Папа Элиза уехал в тот день на своей машине на свою дачу, мы с Элизой пошли в ее комнату, набор книг у нее по тем временам был престижный: Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Бабель, Хемингуэй, Селлинджер и два номера журнала «Москва» с романом Булгакова «Мастер и Маргарита». «Эль, не выпущу из рук. И не вздумай. Вот стань моим мастером тогда. Как же я стану, если не буду учиться? А он у кого учился? Ну, первый-то портной, может, хуже моего шил». Мы уселись на диван и стали беседовать. «Бабель», — закатывала глаза Элиза. «О, Бабель!» «Натурализм все это», — отвечал я. «Бабель. Конспект натурализма это, пусть и романтический. Подумай, голубиная кишка ползет по щеке, Человек тычется лицом в лошадиную сырую рану,